15 марта, Релат, утренний бор. Риан. Он сидел на пороге самой древней деревянной постройки Релата, используемой в качестве личного жилья, если верить мнению историков людей. Когда живешь недолго, появляется, видимо, своеобразная страсть к точности датировки. И любопытство, что было до меня прежде. Айри, живущие много дольше и знающие людей, как сам он и иные учителя, наставлявшие снави древности, к датам равнодушны. Важно ли понимать, когда построен дом? Как изменились технологии кладки стен за век или 10 веков? Куда существеннее иные вехи? Войны, которых удалось избежать, например, или еще более редкие и воистину огромные чудеса перемены в человеческом сознании, не единичном, а общем. Люди быстро учатся строить по-новому, но мучительно медленно и неохотно взрослеют. Все вместе, как человечество. Привыкают хотя бы находить и видеть общие задачи, и даже порой умудряются прилагать совместные и скоординированные усилия, чтобы их решать. В этом смысле полет птенца — событие удивительное и достойное занесение в свод великих дат его Риана памяти. Поставить милосердие выше корысти и разобщенности. Согласиться помогать, отложив на потом споры и недоразумения. И кто смог? Первые люди мира, самые прагматичные, холодные, расчетливые и консервативные, в общем-то. Конечно, их подтолкнула Лимма. Само собой, над нынешним составом круга много лет трудился Элар, стараясь объединять интересы, знакомить, приучать к тому, что сотрудничество выгоднее вражды, и человечность не только важный ход в саморекламе, но и свойство души. Я ли это тоже немало сделал, по-своему, но весьма упорно. И сам он, Риан, пусть далеко не великий, старался воспитывать снави не фанатичными служителями, не слепыми орудиями воли высшего существа, а просто более талантливыми и ответственными людьми, по-настоящему взрослыми. Может, когда-нибудь историки людей научатся вести и эту летопись, учтут даты по-настоящему важных событий, изменивших души и всколыхнувших сознание. А пока не начали, он им не скажет ни слова про возраст избушки 500 лет. Вообще-то на самом деле заметно больше, он сам строил. А жена разговаривала с каждым венцом сруба, требуя никогда не гнить и вообще не расстраивать ее личного дракона, потому самый красивый восход именно здесь, он самый памятный. И ни слова не скажет он историкам, даже тем, которых упорно водит в гости неугомонная Лимма, начни говорить, потянутся новые вопросы, про быт средневековой семьи, например. Гадость научная. Риан улыбнулся, подмигнул солнышку. Быт. Когда у него была семья, когда около этого домика бегал карапуз с именем Юллин, никакого быта не наблюдалось, сплошное счастье, увы, оставшееся в прошлом, и все-таки целых 100 лет настоящего счастья. Рядом был Хиннер, навещал вместе со своим безупречным во всех отношениях боцманом, если исключить то, что он, юнтер, обожающий именовать себя космическим боцманом, всегда прав. Уже зарождалась династия Бенро, правителей архипелага, удивительно последовательных в передаче из поколения в поколение своего фирменного штормового характера. На севере жили друзья, регулярно захаживали в гости неугомонные туннеры, подраться, выучить пару новых приемов, рассказать о делах на побережье, спеть одну из своих бесконечных песен о подвигах предков, угостить копченой рыбы и просто на всякий случай убедиться, что у обожаемого дракона все в порядке. Приводили своих коней жители оазиса Гридде, полагая, что никто лучше дракона не знает, как их следует выращивать, и которого счесть безупречным. И за океаном жили друзья. Быт возник позже, черствое, заплесневелое и сухое слово для одиноких. 200 лет назад, когда великий дракон умирал, а с ним погибал весь мир, быта имелось вдоволь, потому что не было друзей и настоящего дела. Теперь снова налаживается жизнь. Сперва по древней лужайке так замечательно ползали, норовя выдрать с корнем хвост у любимого стареющего кота Ерохи, дети Ники и Наири, потом были другие снави и их дети, и новые друзья. Теперь, когда мир наконец-то стал единым для драконов и людей, жить в нем сделалось куда уютнее. Конечно, не для всех и не сразу. Первым среди Айри принял перемены Эллар, тогда еще Пейлит. Обрадовался, взялся восстанавливать отношения с бывшим своим учителем Ялиты, сам проектировал здание Академии, сам участвовал в стройке, с мягким и неисчерпаемым спокойствием настоящего бойца объяснял родичам, что люди не низшие и не дикари, что жить внизу можно, а новое и странное устройство мира со временем станет нормой. Тем быстрее, чем больше они, мудрые драконы, приложат усилий. Было трудно. Первые 50 лет значительная часть Айри, спустившихся в долины, далеко не по своей воле, пребывала в состоянии тяжелой апатии. Старейшие разделились на группы и твердили наперебой несовместимые в одном сознании истины. К тому же сами они временами перебегали из одного лагеря в другой, искали признания, сытости, почтения, комфорта, безопасности. Помнится, Гриен первый раз посетил избушку на 8-й год нового счета времени. Предлагал забыть прежние обиды и создать некий союз высших. Звал на место старейшего над старейшими, мол, скажи ты, что люди ниже нас, Айри, что следует узаконить почтение к нам и саму власть драконов, даже сформировать единую систему платы за знания золотом, ресурсами, рабами. Ведь можно найти пользу и в убогих возможностях людей. Улыбался Тиннара, именовал с поклоном драконий, твердил, что снави тоже вполне имеют право зваться высшими. Важно лишь грамотно очертить круг избранных. Риан тихонько рассмеялся. Замечательные воспоминания. Тин, особенно после плотного знакомства с Великим, стала изрядной хулиганкой. Додумалась натравить своего толстого кота на Гриена, едва успевшего изложить первую часть большого плана. Эл всегда старался угодить обожаемой маме. Он и раздобыл далеко, на юге, за пустыней Обикат, очаровательную серую кошечку с синими глазами доброй богини и кротким, в кавычках, характером голодного тигра. Серополосатый Ерофей шипел и воинственно выл, готовя атаку, когда синеглазая привела детей с первой большой охоты, 3 годовалых котенка и пара их взрослых родителей. Более нелепого и позорного боя в долгой жизни Гриена не случалось вот уж точно. Старейший удалился обозленным и исцарапанным, а еще изрядно напуганным. Тин сказала ему вслед, «Одни дороги ведут к величию, иные — к гибели. Твоя выглядит очень мрачной. Дай себе время оглядеться и подумать. Может, еще есть шанс все переменить?» Гриен рассмеялся и назвал ее... Собственно, выговорил он пару букв, посмотрел внимательно в глаза своего старинного врага Ариана и ушел. Увы, для некоторых имеет значение лишь сила. Она пошла на пользу. Тогда удалось выиграть время, образумить наиболее упрямых старейших и сократить их власть. Резко и излишне жестко делать этого не хотелось. Нельзя ведь заставить людей или Айри стать по-настоящему иными. Можно лишь постепенно, исподволь, очень медленно и последовательно перевести их через пропасть непонимания, из одиночества высших и подозрительности низших в общую жизнь, интересную, свободную, новую. И вот все готово повториться, в иных условиях и на ином уровне. Снова Гриен и подобные ему хотят раскола, снова убеждают люди, помеха, из-за них уничтожается пресловутая самобытность культуры Айри, а вдобавок малограмотные снави ограничивают перспективные исследования. Те же генные разработки. В сознании пробежала тень тревоги. Кто-то пересек дальний контур системы защиты и оповещения. Еще Тинара расстаралась, ставила. Она и сохранила свободный доступ для студентов по просьбе Элла. Позже дыру в защите заделала вторая Ника, младшая. И теперь Риан знает точно, кто направляется к его жилью, когда бывает дома. А когда он в отъезде, сюда на полянку могут выйти лишь те немногие, кого признают настоящими друзьями. Прочие возвращаются на опушку или плутают по лесу до окончательного смертельного отчаяния. Последний злодей, наивный житель далеких земель, получивший контракт на ликвидацию пожилого беззубого отшельника, бродил в зарослях 3 суток. Смешной был убийца, городской, спортсмен, с шикарным арбалетом из самых современных материалов. Оптический прицел имелся, датчики движения, бинокль, пара модных боевых ножей и, само собой, план операции, на которую предполагалось истратить 3 часа. Еще бы, такое вооружение. Отличная курточка-хамелеон, дорогие ботинки, про которые реклама твердила год без устали, 100% непромокаемые. А вот спичек у мальчишки не было. Снег только-только сошел, и бедняга так замерз, что пришлось его отпаивать чаем, кормить и снабжать нормальными теплыми сапогами и обычной курткой с подстежкой из верблюжьей шерсти, и объяснять ему, жалко всхлипывающему злобному дураку, что выбрал скверное ремесло. Может, слова и не принесли пользы, только убивать людей невыносимо тяжело. Все они в чем-то дети, Иногда злые, жестокие, даже безумные, но дети. Прожив много веков, трудно видеть их по-другому. Ялита выбрался из назойливых объятий орешника и сердито тряхнул головой. Недавний дождь явно испортил ему не только костюм, но и настроение, впрочем, не только дождь. «Когда это случится?» — чуть насмешливо спросил Риан, двигаясь в сторонку от середины порога и давая место гостю. «А что, я вхожу в Малый Совет Высших?» — сердито огрызнулся Ялита, устраиваясь на шерстяной подстилке. «Не знаю. Лучшие добытчики сведений у нас — ты и Эл. Ты сидишь на болоте. Он молчит и вообще не весь где находится. Я решил слетать и спросить, когда это случится. Что зря?» «А просто навестить старого больного наставника», — жалобно уточнил Риан. «И чем болеешь?» — поинтересовался директор академии. «Шишка на языке вскочила», — посетовал Риан, усмехаясь. «Прикусывая его часто, чтобы лишнего не сказать. По моим оценкам, у нас имеется еще 2 недели. Завтра Лимма привезет копии отчетов металлургов. С ними ты и поедешь к нашему другу, весьма уважаемому Моэ Данре». «Не любишь ты полные имена», — поежился Ялита. «Просто Данра звучит страшно невежливо в понимании Айри. И никакой он не друг, симпатизирует Гриену и его свите». «Лет 700 назад», — припомнил Риан, — «мы вместе работали над планетарными двигателями. Потом я забросил дело, а он довел его до логического итога. Увы, все чертежи и выкладки, уничтожены Великим, восстановить их не удалось». Риан тяжело вздохнул. Ялита покосился на учителя и рассмеялся, утрачивая ненадолго свою извечную серьезность. Данра нуждался в костылях для памяти, то есть в записях своих старых разработок и выкладок. Риан никогда. Он, само собой, отлично помнил о планетарных двигателях все, что следует, и мог их восстановить в любой момент, но отказался. И, надо полагать, на этой почве поссорился с давним знакомым. Моэ пришел, предложил продолжить проект и получил отказ. Чудовищное оскорбление для высшего существа мира Айри. «Почему ты не хочешь их вернуть к жизни?» «Планетарники, я имею в виду», — быстро уточнил Ялита, заметив на лице Риана намек на ехидное и намеренное непонимание. «Рано. Не люблю дарить готовое». «Ты знаешь ответы, зачем спрашиваешь?» — рассердился наставник. «Главную причину тоже понимаешь. Нельзя нам неосмотрительно открывать технологии, пока где-то существует Тор-Амир. Доберутся прихвостни Гриена первыми, мало никому не покажется. Ну, а теперь обнаружение корабля — забота Эллара». «Согласен. Так что с Моэ? Как ты думаешь, Данре примет с восторгом сообщение о том, что последний образец нашей общей разработки присвоил Гриен? Украл, если по-простому говорить. Я вот полагаю, желчный старик зубами станет клацать и плеваться. Так что не переживай за свой костюм. Завтра он будет смотреться еще хуже. Моэ не станет твоим другом. Мне он никогда не простит статуса главного разработчика. Но воровство личных идей для Айри куда более тяжкий грех. А полную патентную защиту предоставляют лишь законы людей», — усмехнулся Ялита. «Занятно. Не знал, что это его разработка. Может, уговорю Данре поработать в академии?» «Возьми с собой управителя верфи Ринтея», — посоветовал Риан. «Пусть наш обстоятельный Илла слезно пожалуется, какой я мерзавец и как мало помогал в отладке птенца, вознесет до небес имя Данре и предложит ему статус научного руководителя проекта и долю в финансах». «Для успеха мне надо доказать, что двигатель украден», — предположил Ялиты. «Копий заказов металлургов маловато». Риан благосклонно кивнул, пошарил рукой под шерстяным пледом, брошенным на порог в качестве подстилки, выкатил 2 клубка воспоминаний и подгреб к ним стопку фотографий. «Я наведался на верфи, которых нет. Гриен ведь строит исключительно мобили и ничего другого. Покажи, Данре, этот интересный мобиль. Очень, очень занятный, так сказать, перспективная модель вертикального взлета». «Все-таки он существует и весьма похож на птенца», — удивленно отметил Ялита, быстро просматривая фотографии. «Каюсь. Не поверил ни Элару, ни тебе. Спрятать такое...» «Мерзавец!» — картинно возмутился Риан. «Почему ты сегодня такой странный?» — забеспокоился Ялита. «Шутишь непривычный. Вообще явно пребываешь в раздражении. Правда приболел?» «Потому что до сих пор не знаю, все ли хорошо у Элла», — отозвался Риан. «И боюсь за него все сильнее. потому что нам будет очень трудно удержать Айри от настоящей резни, когда все соберутся вместе, и еще от того, что нас очень мало. Каждый должен, просто обязан жить и приносить пользу миру. Каждый имеет время, в отличие от людей, раскаяться, измениться, повзрослеть, осознать свою ответственность и свое предназначение, а мы плетем нелепые интриги, подсылаем друг дружке убийц, развращаем людей, представляя зло в самом привлекательном виде, скрываем знания, защищая их патентами и не допуская к ним людей. Мне нужен Тиэрто, этот старый ящер с холодной кровью. Я не могу без него помогать Лимме в переводе его книг, потому что все права отойдут к соавтору разработки. Знаешь его, да? Знаю. Мне нужны очень многие пропавшие без вести Айри. И я надеюсь из последних сил, что хоть некоторые там, на Хьорте, живые, пусть и не свободные, а больше всего я хочу верить, что жив Хинр, хотя это неправда. Риан отвернулся и стал смотреть на высокое уже солнце, дорезив в глазах. Он, конечно, не снафь, но гибель лучшего друга ощутил давно, невыносимо давно и очень страшно. Это была долгая боль, она совпала по времени с началом бед у Великого 400 лет назад. Снави рядом не было, самого Дана, старейшего дракона, тоже, а душа болела и плакала по-невозвратному. До сих пор тяжесть лежит там, на сердце. Хинр был единственным на памяти Риана драконом, по-настоящему свободным и счастливым. Его не донимала проблема утраты крыльев. Над ним невластны были предрассудки и законы старейших. Он был капитаном, и корабль стал единственным осколком мира Айри, где не было ни унизительной иерархии, ни ограничений в познании. А еще на корабле жил Юнтер, старый, ворчливый и самый родной. Тот, кого можно было назвать, если не главным и первым учителем, то наставником. Как все это объяснить Ялите, едва знакомому с экипажем капитана Хинра? И как ему рассказать, что в последнее время на душе творится вовсе уж непонятное? Груз боли уходит, словно мертвые способны возвращаться к жизни. «Я помню его», — тихо сказал Ялите. «Не так плохо, как ты думаешь. Я жил у него 5 лет, пока не подрос, и ко мне не утратили интерес иные наставники, жадные до бесправных Айри, не достигших первого порога совершеннолетия. И я летал с ним. Потом он высадил меня на равнине близ этого бора и велел искать тебя, потому что ты лучший из учителей». «Оказывается, и я не все знаю», — порадовался Риан. «Я не сказал. Глупо злился на Хинра, потому что он не оставил меня в экипаже, хотя он был прав, мое место здесь. Я предпочитаю жить в обществе, а ограниченность корабля не для меня. Но я очень переживал. Не представляешь, как. Он высадил меня, а мальчишку-врача оставил. И мне захотелось доказать, не весь кому, что я тоже чего-то стою, стать старейшим, войти в состав верхушки нашей нелепой иерархии». Ялите теперь усердно смотрел туда же, на солнце. «Глупые ложные цели уродуют жизнь. Учитель погиб, а я научился улыбаться и тем, кто устроил его смерть. Я же политик, на мне вся академия». Докатился. «Ой!» — заинтересовался Риан. «Занятно-то как. Ты до сих пор любишь госпожу академиссу?» Лима, помнится, просила все бросить и уделить время ей. Просила. Какой смысл теперь об этом вспоминать? «Если бы была жива Тинара, — задумчиво предположил Риан, — она сказала бы что-нибудь неподражаемо малопонятное, изучив твои страдания. Бабушка Тин в последние годы знала очень много». «Давай, перескажи своими словами», — заинтересовался Ялите. «Да проще некуда. Лима не твоя дракония. Если бы было иначе, ты бросил бы и Академию, и старейших, и весь Релот. Ты еще очень молодой дракон, господин директор», — подмигнул Риан с легкой насмешкой. «Учись уважать мир и видеть его красоту, и однажды она прилетит. Не обязательно на крыльях, может быть, всего лишь на пассажирском мобиле общего пользования». «Вредный ты», — расстроился Ялите. «Сплошной туман и ни слова толком. Риан». «Да». «Что ты хочешь спросить настолько серьезное, что начинаешь с имени?» Ялите сосредоточенно кивнул, некоторое время молчал, по своей привычке точнее и короче формулируя вопрос, скорее даже вылавливая самый важный из целого роя гудящих в голове уже который день, решился, выпрямился, совсем как тогда, невозможно давно, едва примерив на себя ученичество у настоящего живого Эрто, гения мира Айри, который все знает и, наверное, почти все может. Видимо, почтение до сих пор не погасло. Зачем он это затевает? Великий не допустит раскола. Так почему? — Не допустит? — изогнул бровь Риан. — Милый мой, наивный мой директор Академии. Да ну, совершенно и окончательно безразличны Айри, убившие собственную душу. Он старается сохранить в достойном виде и развивать весь Релат. И не намерен лишать кого-либо свободы выбора, даже самого ошибочного и опасного. Гриен это понял. По-своему, и как обычно, неверно. Он полагает, что Дан стар и подбирает себе, скажем так, заместителя. Само собой, сильного, решительного и влиятельного. А он в своем уме? Дан, полагаю, вполне. Прекрати шутить, у меня и так голова кругом. Мы, Айри, не важны для дракона. И гнилой Анмой Гриен жаждет сам стать великим. Риан, я должен как-то переварить эти мысли. Я уже не верю ни тебе, ни себе. Риан кивнул и отвернулся. Переварить. Хорошее и простое решение. Как можно переварить идею свободы и воли? Он вот который век пытается и не может решить для себя, где заканчивается свобода и начинается произвол. Даже великий, пожалуй, не знает точно. И на сей раз решил позволить родичам решить все исключительно своими силами. Это вроде бы логично и правильно. А как быть с младшими? Не самостоятельными и пока не готовыми выбирать. Как быть с единым сознанием, способным согнуть и вполне крепкую волю? К тому же имеются личные привязанности, обязанности учеников перед учителями, обиды, сомнения. Сплошная мешанина мыслей и устремлений — это болезнь, охватившая все общество Айри, хотя многие не осознают ее и не видят симптомов. Только мелкие сиюминутные обиды и выгоды. Что есть сейчас? Частично разрушенные иерархии старейших, ставших таковыми не по причине опыта или заслуг, а по праву вхождения в узкий круг, подтвержденному уже занимающими в нем места. А еще непонимание большинством права и возможности не опираться на чужие суждения, оценки, мнения и упрямо, дотошно разбираться, учиться, смотреть, чтобы создать и отстоять свое. Пока независимость мышления и духовная свобода — огромная редкость для старших Айри. Условия изменились, конфликт созрел. Он может помочь создать новое, более современное общество или разрушить весь мир Айри, заодно уничтожив физически и духовно значительную его часть. Жить среди людей тоже надо уметь. И эта наука трудная и тяжелая. Череда потерь и находок, разочарований и радостей, обид и примирений — Риан улыбнулся и положил руку на плечо своего ученика, вполне взрослого и далеко не самого худшего. «Он не мог отвернуться от нас, — упрямо сказал Ялите. Конечно, нет. Это мы сами. Очень многие из нас упрямо стоим спиной и к великому, и к миру вообще. Пора обернуться. Давно пора».